Телесная терапия. Для того, чтобы постановка якорей была максимально продуктивной, можно и нужно воспользоваться техниками телесной терапии, которая эффективно раскрепостит ваше астральное и физическое тело. Сейчас мы поговорим с вами о нескольких техниках телесной терапии, об отражении негатива и наполнении позитива. Для выполнения этих упражнений вам понадобится не менее 4 человек. Один ведущий, один подопытный кролик и двое, как минимум, помогают. Чем больше участников, тем эффективнее работают техники. Чтобы задействовать все репрезентативные системы, создайте приятное музыкальное оформление. Накапайте в аромалампу немного возбуждающего, например, бергамот, для техники отражения негатива или расслабляющего, например, мята, для техники пополнения позитива эфирного масла. Расстелите на полу покрывало и предложите всем участникам эксперимента максимально раздеться. Но помните, что обнажаться нужно настолько, насколько это будет вам комфортно. Кто-то настолько заблокирован, что не может раздеться вовсе. Кому-то нужно остаться в нижнем белье. А кто-то, безо всяких комплексов, обнажается полностью. На этом подготовительный период закончен. Теперь приступаем к технике.